Портал «Фантаскоп» представляет рассказ «Багаж». Автор Александр Сержин. Читает Олег Шубин. И... Зуммер будильника рывком пробуждает сознание. И... Жалобно стенаю в ответ, инстинктивно зажимая уши. С трудом открываю глаза. Окружающий мир плещется всеми оттенками серого, наполняя унынием каждую клеточку моего тела. Внутричерепной будильник смолкает, но тишина в студии не приносит облегчения. Дрожащие пальцы безнадежно проигрывают неуловимым пуговицам, и пижама, единым порывом стащенная через голову, намертво защемляет уши тугим воротником. Обманчиво мягкий шелк пленит застегнутыми манжетами запястья, издеваясь надо мной всеми доступными способами. Я ненавижу пуговицы. Это утро. Мою жизнь. Но больше всего дебилов из сервисной службы, задерживающих, ай бог, на техническом обслуживании. Если его сейчас же не вернут, я сойду с ума и попросту умру, задохнувшись в этой чертовой прорве шелка. Но тут божественный, ни с чем не сравнимый гонг за окном возвещает о том, что я спасена. Он пришел. В этом не может быть никакого сомнения. Головная боль исчезает, словно по мановению волшебной палочки. Легкое движение, и пижама отлетает в сторону. О, Боже, какая чудесная перемена! Я в восхищении от окружающего мира. Безнадежная серость исчезла, поглощенная теплыми красками утра. Веселые блики света озаряют просторную спальню, наполняя меня силой встающего над горизонтом солнца. Проворной ланью бросаюсь к широкому окну, за которым висит мой ай-бог. Его сияющий корпус, поддерживаемый в воздухе двумя антигравами, слегка покачивается перед мембранным порталом. Ладонь прижимает клавишу входа. Ай-бог медленно вплывает в комнату. Я едва сдерживаю себя, чтобы не кинуться к нему с объятиями и поцелуями. Этому бесчувственному чемодану, что наполняет вас счастьем, нельзя поведать о своих эмоциях. Гладкий золоченый корпус лишен индикаторов, кнопок и микрофонов. И все же я ласково поглаживаю его полированный бок, уверяю себя, что где-то там, внутри сложнейших микросхем, какой-нибудь датчик будет согрет теплом моей ладони. Горячие струи душа заставляют млеть от восторга. Обнаженное тело смакует каждую каплю восхитительного водопада, погружаясь в первозданное наслаждение и взлетая к облакам рая. Кажется, еще немного, и я умру от вселенского счастья. Но тут будильник в очередной раз сообщает, что пора бы уже заканчивать утренний туалет и собираться к завтраку. Махровые полотенца ласкают разгоряченную кожу. Руки сами задерживаются на упругой груди, с губ срывается приглушенный стон. Истошно воет бдительный зуммер. «Сам дурак». Мысленно показываю ему язык и, наскоро закончив обтирание, облачаюсь в легкий халатик и мягкие, заранее подогретые тапочки. Чудесное сочетание. Я готовлю себе завтрак. Какое это наслаждение делать что-то самой? 4 куриных яйца взбиваются с сушеной петрушкой, молоком и ложкой шипучки до появления густой пены. Соль, перец, мускатный орех по вкусу. Прижаренные с одной стороны половинки черри заливаются яично-молочной пеной. 3 минуты, и в полужидкий омлет уходит щедрая горсть тертого пармезана. Еще 30 секунд, и свернутый полумесяцем блин отправляется дозревать в духовой шкаф. Свежевыжатый апельсиновый сок, овсяная каша с малиновым вареньем, роскошный омлет с сыром, 10 ломтиков поджаренного бекона, 6 тостов с джемом, солидный кусок шоколадного торта, кофе со сливками. Если кто-нибудь скажет, что такая трапеза не причинит значимого вреда только здоровенному лесорубу, то этим заявит, что ничего не знает о проекте «Ай-Бог». Любая еда в любых количествах с полным презрением к валке леса и прочему фитнесу, подтянутость фигуры и тонус гарантированы. Боже, как вкусно! «Ай-Бог» настолько усиливает мои ощущения, что даже яичница способна довести до экстаза. Как жаль, что мой чемоданный бог доступен всего день в неделю. Без него любая еда по вкусу неотличима от пропущенного через мясорубку табурета. Выбор белья и платья занимают верные 10 минут. Сегодня на мне будут темно-пурпурные трусики и такого же цвета лифчик. Гарантия убойного впечатления. Легчайшая эйфория от соприкосновения с нежной тканью. Еще один зуммер и выбор платья. Никаких чулок или колготок. Изумительно чистая, без малейшего намека на дряблость кожа и стройные ножки. Какие могут быть колготки? Простое сиреневое платье, скрывающее массу всего интересного, но в то же время оставляющее достаточно простора для воображения. Шикарные в тон платью туфли-лодочки. Чуть-чуть губной помады, легкий взмах кисточки туши, один единственный полной уверенности взгляд в зеркало, и я бегу на выход. Айбох услужливо втягивает в себя антигравы и встает на колесики. Я хватаю его ребристую ручку, и мы в припрыжку покидаем уютное гнездышко. День. У меня всего один день. Яркий, до предела насыщенный праздник перед очередной шестидневкой сумеречного ожидания. Сверхскоростной лифт камнем падает с 300-го этажа. Робо-швейцар едва успевает распахнуть передо мной дверь. Я выбегаю на улицу и замираю в немом восхищении. Стекло и полированная сталь зданий уносят нескончаемые этажи к далекому небу. Десятки, сотни, тысячи айбох курсируют между окнами зданий и громадными блюдцами станций технического обслуживания, зависшими над городом. Секунду-другую позволяю себе насладиться этим золотистым фейерверком, прежде чем вытянуть руку. «Желаете взять багаж в салон, мэм?» Водитель такси сверкает белозубой улыбкой. «Нет-нет, лучше устроить его сзади». Улыбаюсь в ответ и отступаю в сторону. Таксист с готовностью открывает багажник. Он аккуратно ставит мой драгоценный айбох рядом со своим и понимающе кивает мне. «Подозреваю, им будет о чем посплетничать, мэм». Мне все, абсолютно все кажется бесконечно прекрасным и милым. Даже эта изъеденная мулью шутка. Мягкий рокот восьмицилиндрового двигателя звучит райской музыкой. Его низкочастотные вибрации проникают сквозь кожаные кресла, заставляя чувственно трепетать мое тело. Я с удовольствием вдыхаю запах мужчины, пытаясь послать ко всем чертям гудящий в голове зуммер. Надолго меня не хватает, и я пытаюсь отвлечься, разглядывая плотный поток машин за окном. Господи, что было бы с этим городом, если бы не айбох? 6 дней домашнего ареста и всего один день на свободе. Да, это выглядит несправедливым, но с другой стороны, мы же перетопчем друг друга, разом выйдя на улицы. Машина останавливается. На часах без 10:08. Впереди целых 4 часа рабочего дня в машинописном бюро. Я сдаю айбох в гардероб и прохожу к столу. Нетерпеливо сдираю чехол с моего ремингтона. О, мое механическое чудо! Как же соскучились мои пальчики по твоим клавишам! Душа улетает в небо с первым же увесистым и сочным «цок! Цок! Цок! Цок!». Тактильные ощущения непередаваемы. Ласковый стрекот каретки соединяется с запахом крепчайших духов, сигар и кофе. Райское наслаждение. 4 часа счастья. Еще одно такси. 2 часа превосходного шопинга. Вечер в уютном кафе. Порция кровавой Мэри. Еще одна. И еще. Страх и нежелание отпустить этот день, что по сценарию заканчивается одним и тем же аккордом. «Свобода?» Мужчина напротив меня прикуривает 2 сигареты, предлагает одну из них мне. «В каком смысле?» Беру ее, затягиваюсь ароматным дымом, с интересом рассматриваю собеседника. «Вы так ушли в себя, что стали думать вслух?» «Серые глаза, жесткие черты лица. Например, вы произнесли слово «свобода»?» Внимательный взгляд, чувственный рот, широкие плечи. 6 дней. Я согласна сидеть дома и не высовываться на улицу, но к чему этот туман уныния? Наверное, для того, чтобы подстегнуть и усилить ваши ощущения на 7-й день. Вода наиболее сладка и приятна после хорошей засухи. Чарующий тембр голоса. Зуммер молчанием выражает согласие. Смятые простыни, задыхающиеся тела, острый, сводящий с ума запах. Я больше не могу себя сдерживать под требовательным натиском, но не хочу. Сейчас не хочу. Продлить, оттянуть момент большого взрыва, после которого стоящие в углу айбохи выпорхнут из номера и улетят на свое дурацкое ТО. «Ты сказала, свобода? Да?» Его хриплое дыхание обжигает шею, и я уже не могу сдержать себя. «Да, да, да!» «Я освобожу тебя, крошка!» Момент взрыва. Сладость и разочарование. Облегчение и... Жесткая ладонь ложится на горло, перекрывая дыхание. Отблеск света на занесенном лезвии. Вспышка. Еще одна. И еще. И еще. Судорога последнего наслаждения. Слепящий белый свет сменяется непроглядной тьмой. Ощущаю себя сгорбленным эмбрионом. В панике выбрасываю руки, и те упираются в невидимую преграду. Резкий щелчок, и я падаю на пол. Липкая гадость, облепляющая мое лицо, безжизненным комком сползает вниз. Надо мной зияет распахнутым зевом айбох. Рядом, испуская мерзкое зловоние, валяется комок подергивающейся слизи. На измятой постели двое. Мужчина заклеивает девушке ранку за левым ухом. У этой девушки мое тело. Стройное, изящное. Пытаюсь встать на ноги. Они разъезжаются на скользком от слизи полу. Толстые ноги, едва видны из-под обвисшего живота. Я всегда любила хорошо покушать. «Это тебе даром не пройдет», — сиплю я, с огромным трудом вставая на четвереньки. «Это мой биомех. Ты не имеешь права». В ответ мужчина кидает мне окровавленный ошметок плоти, и я понимаю, что проиграла эту партию. Личинка Зуммер, контролирующая поведение моего биомеха, абсолютно мертва. Кто будет подавлять его эмоциональное восприятие 6 дней в неделю, пока я нахожусь в бессознательном состоянии? Благодаря технологиям, охочих до земных ощущений инопланетян, для меня каждый день наслаждение. Я смотрю на серый комок, что еще не пришел в себя от человеческого оргазма. Сколько было у меня этих туристок, жадно присасывающихся к связанным воедино разумам человека и биомеха. Эмоционально-физиологический туризм – очень прибыльная штука. В него вовлечена большая часть населения Земли. Пора забираться обратно в айбох, прихватив с собой слизкую тварь, и надеяться, что там, на чертовых летающих тарелках, новую девушку вырастет достаточно быстро. Глаза девушки, округлившиеся от ужаса, это последнее, что я вижу перед тем, как захлопывается мой чемодан. «Мэм», — монитор робо-швейцара выражает максимальную озабоченность. «Вы забыли свой багаж, мэм». «Багаж?» Молодая, красивая девушка удивленно смотрит на робота. «Какой еще багаж?» «Примерно такой», — швейцар строгим жестом указывает на парящие в воздухе айбохи. «Ах, этот!» — ослепительно улыбается девушка. «Он мне больше не нужен». И, не глядя на исказившийся от недоумения монитор, уверенно проходит в открытую дверь. Вы слушали рассказ «Багаж». Автор Александр Сержин. Читал Олег Шубин.